Дверь на улицу они благополучно проигнорировали, устремившись к проходу в подвал. Этого Кирилл не ожидал совершенно. «Что хорошего в подземных этажах?» — спросил он. «Это у вас в Москве все в башнях и за кирпичными стенами», — беззаботно пояснил вампир. Казалось, чем дальше они уходят от квартиры, зеркал и холстов, тем больше оживал Антон. Что для мертвого, между прочим, немаловажно. А у нас все в подвалах и за картонными перегородками. Не слишком удобно, но сколько денег экономится на телефонной связи? Кирилл рассчитывал увидеть крохотное сырое помещение, оккупированное крысами или летучими мышами. К его большому удивлению, все оказалось совсем не так. В подвале дома с вампиром на фасаде скрывалось целое царство. Оно состояло из лабиринта труб, из которых время от времени вырывался пар. Еще там были настенные росписи, много устаревших знаков типа «туда», указывающих в тупик, и прочие странные вещи. Но самым поразительным оказались вампиры. Большинство из них были представлены самим себе. Многие резали овощи и разливали по рюмкам красноватую жидкость. Пикники в антисанитарных условиях тут, видимо, никого не напрягали. Прямо над столом, правда, висело с десяток летучих мышей. Они размахивали крыльями и демонстрировали ажиотаж по поводу всего происходящего под ними. Но явно не мыши были тут хозяевами. В подвал Кирилла привели, если не жилой, то точно популярный. Когда Антон спустился, никто даже ухом не повел. То ли они все тут равны, то ли брата Злата особо не жаловали в этой компании. Парочка белых альпов увлеченно дискутировала о продажных рекламщиках, прилепивших на картонку с молоком изображение бабушки. Ну кто в здравом уме будет садить в молоко бабушкин гемоглобин? Его у старушки и так мало, а вкус как у вязаных носков. «Кто все эти упыри и что они делают в подвале?» — спросил Кирилл, уже умудрившийся пару раз удариться о металлические трубы, которые переплетались под и без того низким потолком. «Осторожней!» — возмутился кто-то сверху. «Нарушишь мне диаметр, где я потом буду повреждения искать?» Кирилл задрал голову как раз, чтобы увидеть, как на трубах расположился байтал. Тело вампира было, как у любого из его сородичей, наполовину человеческое, наполовину летучей мыши. Это позволяло ему легко устроиться на трубах, где он завис в очках и с гаечным ключом в руке. Это падиш, он все знает о металлах, сплавах, инженерии и провел все эти трубы. Злата, кажется, всех тут знала. Полное имя не выговорю, у них в Индии они ужасные. «Иди дальше, женщина!» — отмахнулся падиш, обнимая трубы. «Не зря у меня в стране коров любят больше!» Удивленный Кирилл прошел под висящим вниз головой байталом. Откуда тут взялся индиец? Впрочем, байтал был не единственным примечательным персонажем подвала из Владиостровской. В дальнем конце помещения сидел упырь ростом чуть выше маленького ребенка. Он скрестил по-турецки тонкие, даже тощие ноги, прикрытые широкими матерчатыми штанами, и увлеченно марал бумагу. Внезапно оттолкнул стопку листов и начал набирать номер на допотопном мобильнике. «Мама! Мама! Не звони мне! У меня вдохновение!» — заорал он в трубку. «Это Гриша. Он поэт», — сделала новое пояснение Злата. «Упырь он, а не поэт», прозвучало со стороны. Это рядом с Гришей, увлеченно рисовавшим в блокноте чертиков, стоял высокий альп в дорогом свитере и лакированных ботинках. Кириллу было странно наблюдать подобного вампира в такой клоаке. Сам Гриша в растянутых штанах и куртке на 4 размера больше нужного здесь смотрелся гармоничнее. «Я уже его 5-й год прошу. Запатентуй ты свое творчество. А он что? Ноль внимания, фунт макулатуры. А ведь сейчас бы мог войти в моду. Про апокалипсис пишет. И про жрецов вуду на Гаити. Такая драма. Сидят себе эти жрецы и живут спокойно. Вдруг к ним являются белые истерики и начинают эксплуатировать. Даже при помощи вуду от них не избавиться. Нормально вообще? А я вот считаю, что наш Григорий схлопочет огромный штраф за плагиат. Он передрал старинную человеческую книгу «Хижина дяди Тома». Раздалось из-за большой медной трубы, которая была установлена не горизонтально, а вертикально. Оттуда вышла стройная высокая вампирша. Она тоже была альпом и носила такие же лакированные туфли. «Это Катрина и Эдуард, они юристы», — хихикнула Злата, отводя Кирилла подальше. «Вечно ругаются по всяким правовым вопросам». «Идиотка! Ломита недоученная!» Уже орал сзади Эдуард, сверкая отбеленными клыками. «Кобель юридический! Чтоб на тебя все законодательное собрание Московии одновременно чихнуло!» Не осталась в долгу Катерина. «Они не просто юристы, они культурные питерские юристы», — меланхолично поправил Антон, пробираясь через подвал. «Кого тут только не было! Мало того, что сам Антон был художником, так здесь собрались, казалось бы, представители всех возможных профессий». «Кого у вас тут нет?» — задал риторический вопрос Кирилл, когда его представили последнему из друзей Златиного брата. «Ни одного офисного работника», — грустно вздохнул Антон. Брови Кирилла поползли вверх. «Какая жалость, правда, Злата?» Ламия стрельнула в Кирилла красными глазками, а на слова брата просто развела руками. Она стояла слишком близко к стене, и ее ногти, длиннее, чем у других вампиров, задели очередную металлическую трубу. Раздался скрежет, который разнесся по всему подвалу, отбиваясь от стен и раздаваясь эхом. В помещении моментально повисла полнейшая тишина. «Друзья мои!» Впервые за весь вечер Антон улыбнулся во весь рот. «Это Кирилл. По какой-то нелепой случайности он из Московии, но нам, в общем-то, все равно, потому что он такой же, как и мы все. Кирилл Анчар, а значит, в этом подвале ему будет с кем и о чем поболтать». «Кто я?» — переспросил Кирилл. Не то чтобы он никогда не слышал об Анчарах, но в его буднях не было места для анализа собственной жизни. Он знал, что он полукровка, вампир, рожденный от союза человека и вампира. Ему этого хватало. «Анчар, разумеется», — снова разулыбался Антон. «Мы все тут анчары». Кирилл хотел спросить, почему они здесь собираются, как нашли друг друга, да еще и в таком количестве, но не успел. Падиш спрыгнул с труб и, размахивая подобием кожаных крыльев, закричал: «Предлагаю за это выпить!» Его поддержали дружными аплодисментами и одобрительными выкриками. Поэт Гриша во второй раз выудил из складок одежды старый мобильник и набрал номер. «Мама, мама, не звони мне, я в доску», — проинформировал он. «Нет, мама, я люблю эти групповые пьяные лица». «И тебе того же». «Опять бухать», — пробормотал юрист Эдуард, со вздохом снимая дорогой свитер. Глава 8. Кате, намекая. Милена осторожно вошла в здание. С последнего их с Кириллом визита тут ничего не изменилось, разве что стало еще более пустынно и уныло. Рабочая ночь у татуировщиков подошла к концу. Если тут вообще кто-нибудь работал. Кроме сумасшедшего Носферату с его наколками в виде зайчиков. Почему-то Зубковой захотелось двигаться очень тихо и медленно. Мысль, что она, возможно, находится одна в многометровой коробке из кирпича и металла, где каждый звук умножается во много раз, заставила ее поежиться. Кажется, такое показывали в «Кошмаре на улице Вязов», но если сейчас ей встретится маньяк с металлическими когтями, Милена его расцелует, Пусть он составит ей компанию. Еще можно отобрать у него очень модный красно-черный свитер».